Александр Кабаков. Маршрутка. Рассказы. Московские сказки. Голландец. Впервые он был замечен около 11 вечера. В протоколе было записано так: в районе 23:00 ночи на Кутузовском проспекте. Стоял январь. Снежные змеи ползли по уже пустоватой в это время суток правительственной дороге. Трафик, извините, лень заменять более русским словом, да разве и это еще не сделалось русским, сошел практически на нет. Лишь изредка пролетали в направлении знаменитых пригородов автомобили самых дорогих марок и моделей, да упрямо тащился неведомо куда одинокий 412-й москвич с кривым, нагруженным всякой дрянью, багажником на крыше, дрожавший на морозе всеми крыльями и полусонно моргавший грязными фарами. А в сторону центра и вовсе никто не ехал. Вот только пугливая газель проскочила почти незаметно по правому ряду и свернула в темный переулок по своим мелкооптовым делам. Тут все и началось. Трагический герой происшествия, которое спустя небольшое время случилось, или случая, который произошел, в этих краях двигался в сторону области в крайнем левом ряду, нарушая скоростной режим и еще ряд ПДД, а именно ехал, собственно говоря, даже не в левом ряду, а по резервной полосе с включенным проблесковым маячком, на каковой не имел установленных правилами документов, находился в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения и видал всех на... Впрочем, что ж тут много говорить, и так все понятно. Звали водителя Абстулханов Руслан Иванович. И зачем он так неправильно ехал на большой японской машине-внедорожнике, знал один только Аллах, всемогущий и всеведущий. Но и то, наверное, сейчас уже забыл, поскольку было это давно. Информации же такого рода поступает наверх немеренно. И зачем Руслан Иванович в ночном клубе, принадлежавшем, кстати, его хорошему приятелю, депутату и прогрессивному юноше Володечке Трофимеру? Ладно, о Володечке в другой раз. Так вот, зачем Абстулханов Руслан, которого друзья и правоохранительные органы чаще называют для легкости просто «Абстул», пил в ночном клубе виски, нюхал кокаин, а под конец еще догонялся шампанским, хотя делать все это упомянутый Аллах вообще категорически запрещает? Ладно, виски Абстул, как всем известно, любит. Кокос на этот раз был исключительно качественный, а шампанское — французское настоящее. Оно даже в супермаркете под стоху тянет, не то что в клубе. Но зачем же перед дорогой это? Ну, не знаю. Точнее, мне кажется, что знаю, но объяснить вам не смогу. Понимаете, ему можно. Ему, Абстулу, можно ездить пьяным по осевой. Вот еще спросите, зачем по осевой, если дорога вообще пустая и со скоростью 160 км в час и с мигалкой? Потому что жизнь устроена правильно, она приспособлена для него и его друзей, а никак не для вас. Что вы привязались, честное слово? И Аллах, который, между прочим, есть просто Бог один на всех, тут совершенно ни при чем. Хотел Абстул и пил, и нюхал, и обнимал дарёных Володечкой красавец. Захотел, сел и уехал. А если вы никогда за руль не садитесь выпивши, кокаин же вообще видели только в кино, то и правильно. И не нужно вам. И успокойтесь. Да. Значит, продолжим. Джип мчался по осевой, обильные ночные огни Москвы сверкали по сторонам и над дорогой, а бедный Руслан уверенно, отдадим ему должное, держа дорогу, дремал. Просыпался, вспоминал, куда он едет, снова дремал. А огромная машина неслась себе. Как вдруг Абстул почувствовал, что он не один, что кто-то наблюдает за ним, будто глазок в двери камеры приоткрылся беззвучно. Глянул сначала в стул направо. Никого. Пустое кожаное сиденье пассажирское. Над ним густо тонированное боковое стекло. За стеклом пустой проспект. Глянул тогда налево в стул и увидел его. Он представлял собой автомобиль типа «Универсал», называемый обычно нашими автолюбителями «сараем» и любимый в Европе многосемейными людьми, а у нас в основном предпринимателями, не образующими юридического лица, но просто торгующими на вещевых рынках всяким барахлом, которое как раз в таких автомобилях перевозить очень удобно. Модель этого народного автомобиля, которую увидел слева от себя Абстулханов Руслан, сделалась самой распространенной в России примерно через 10 лет после того, как выпускать в Германии ее перестали. «Нехило», — подумал Абстул. «Я 160 иду, и он 160 идет. Я по разделительной иду, а он по встречке идет конкретно. Как такой лоховской сарай идет 160? Почему ментов не боится? И как он арку, дятел, объезжать будет, если эта арка через километр уже? Даже меньше, блин!» То есть ничего такого он, конечно, не подумал. Подумал только... «Нифига себе!» Вернее, не совсем так, а... В общем, некогда тут уточнять слова, потому что имперская тень триумфальной уже близко. Абстул покрепче берет руль... Уходит вправо, в законный ряд, и, минуя памятник, глядит в левое зеркало, ожидая увидеть в нем кувырок, как в американском кино, и прислушивается, ожидая услышать резиновый визг и железный удар. Но не видит и не слышит ничего. Позади темная и пустая дорога, только реклама светится в черном небе гнилым светом, а до слуха доносится лишь душевная песня хорошего радио, на которое всегда настроен приемник в джипе. И Абстул, слегка тряхнув головой, чтобы окончательно взбодриться, немного сбавляет, поскольку скоро уже поворачивать на Рублевку, а через полчаса тормозить перед домом или, как говорится, коттеджем, где сейчас первый этаж практически готов. Там семья Абстулхановых и живет, а к лету бригада все достроит. Получится дом у Руслана Ивановича не хуже, чем у соседей, уважаемых даже по меркам этого шоссе людей. А тогда можно будет привести еще братьев и поставить их точки держать, а самому же пора что-нибудь поспокойнее взять. Клуб, допустим, как у Володечки. А потом... Он уже не крутил головой, а сразу увидел этот проклятый сарай. Теперь ржавая развалина была справа, неслась вровень, борт в борт, мешая менять рядность перед поворотом. «Ничего себе!» — опять подумал примерно так Абстул. «Я 140 иду, и он 140 идет. Откуда вообще, блин, он взялся справа?» Ответа на этот вопрос, как и на предыдущие, он не нашел. Да и не мог найти, потому что уже в следующую секунду увидел то, что будет подробно описано ниже, и лишился рассудка. Салон универсала, не сбавлявшего ход и летевшего справа от джипа, осветился ярким, клубящимся голубым светом, будто в нем зажгли не обычную полудохлую потолочную лампочку, а зенитный прожектор. В этом свете стали отчетливо видны водитель и пассажиры проклятого экипажа. Все они были одеты вполне обычным образом, в черные кожаные куртки и черные же вязаные шапки. Но между воротниками курток и шапками увидал уже психически больной гражданин Абстулханов Р.И. не заросшие модной и этнически естественной щетиной смуглые лица, чего, скорее всего, можно было бы ожидать. Не бледные, налитые нездоровой полнотой щеки и крепкие шеи тяжелоатлетов титульной национальности, что было бы нежелательно, но тоже понятно. Не бессмысленные испитые рожи обкурившихся до остекленения подростков, что было бы противно, но не опасно. даже не физиономии ментов в штатском, исходящие служебной наглостью и жадностью, что не сулило бы никаких проблем, кроме потери небольших бабок. Нет, о нет, ничего такого не увидел несчастный. В сияющей голубым огнем машине скалились длинными кривыми зубами бурые черепа, тонкие кости запястий высовывались из кожаных рукавов, и голые, гладкие, блестящие, полированные желтизной фаланги лежали на баранке. «Сейчас я их сделаю», — глупо подумал Апстул, придавил подошвой длинноносого итальянского ботинка педаль и, ювелирно подрезав адских выползней, сама собой сработала моторика опытного подставляла, сразу ушел сильно вперед. В зеркалах и в правом, и в левом, и в верхнем возникла черная пустота. «В мертвой зоне остались уроды», — вполне логично на этот раз решил Апстул и засмеялся в полный голос. И смех его, несмотря на то, что окна в машине были плотно закрыты, разнесся над всем проспектом. Хохот безумца летел над престижными домами тоталитарной постройки, окна в которых были в основном уже новыми, с белыми рамами и вместе с телевизионными тарелками свидетельствовали о состоявшейся в нашем обществе смене элит. Над дорогими магазинами и ресторанами японо-итальянской кухни, в одном из которых попал когда-то Апстул под автоматный расстрел, но обошлось, только лоб оцарапало щепкой от барной стойки. Над высотным элитным жильем, вознесшимся к недостижимым московским небесам, где летят, оставаясь на месте облака, ночью невидимо черные, днем дымно-серебряные, а на заре и в сумерках сиренево-золотые, и сидят на этих облаках наши души. Поглядывают вниз, где пока суетимся мы телесной суетой, и раздумывают, не пора ли плюнуть на все сверху, да и отлететь от нас навсегда куда-нибудь повыше, в разреженные слои. И многие жители Кутузовского, кто еще не спал, ужинавшие с вином или отдавшиеся телевизионным передачам, беседовавшие в приятельском кругу или поглощенные бесчинствами любви, слышали этот дикий хохот. Но сочли его кто эхом обычного взрыва, кто воплем диджея, прорвавшимся сквозь стены какого-нибудь клуба, а те, кто уже спал во сне, решили, что это им снится. Руслан тем временем уже сворачивал на Рублевку, уже выходил напрямую к МКАД, курил сигарету, жмуря от дыма левый глаз, и разум, бултыхаясь и булькая, понемногу снова втекал из окружающего пространства, где он едва не рассеялся мелкими каплями. В голову бедняги. Если бы на том все и кончилось, то, возможно, к утру не осталось бы никаких последствий, кроме обычного похмелья. Однако дьявольский экипаж, как и следовало ожидать, появился снова. Как представишь, что это мы оказались там, в обреченном джипе? Свят, свят, свят. С нами крестная сила. Спаси и сохрани. Чертов автомобиль ехал впереди, как будто так и надо. Passat-вариант 90-го года обгоняет новенький Land Cruiser на 150. И снова осветился, словно долгой молнией, салон с мертвецами, и двое с заднего сиденья вылезли в окна на обе стороны, обернулись, и черепа, словно на шарнирах, прокрутились на 180 градусов. Ощерились подлыми улыбками, в упор уставились на Абстулханова черными бездонными дырами. И один из них, шутник, поощрительно покачал костями пятерней, мол, «Обгоняй, пацан, чего жмешься сзади?» Сравнялась под крепкой ногой педаль с полом, рванулся джип и обошел таки машину смерти. И последнее, что заметил Абстулханов Р.И. 1978 года рождения, уроженец города Нальчика, белую на сером вражьем багажнике овальную наклейку с двумя иностранными буквами НЛ. Что, как ему не было известно, но известно многим, обозначает Нидерланды, то есть Голландия. Что было дальше? Известно что. Джип, не снижая скорости, врезался в опору надземного пешеходного перехода, частично разрушил эту опору, сам же превратился в хлам. В комок смятого и изорванного металла. В ночной кошмар. Жертв не было, за исключением известного уже нам Абстулханова. Он находился в нетрезвом состоянии, превысил разрешенную на этом отрезке Рублевского шоссе скорость, не справился с управлением и скончался на месте. Спасатели с помощью спецтехники отделили тело погибшего от его автомобиля, но ни они, ни работники ГИБДД не смогли определить, из какого узла внедорожника марки Land Cruiser вылетел предмет, пробивший насквозь грудь пострадавшего, пронизавший сердце, вышедший под левой лопаткой и воткнувшийся глубоко в спинку кожаного сиденья. Так что покойник оказался приколотым к машине, как пришпиливает пойманную бабочку жестокий юный натуралист. Предмет представлял собой почти метровой длины прямой прут из гладкого дерева неизвестной породы, на одном конце которого был закреплен острый треугольный кусок металла, а на другом — несколько коротких птичьих перьев. Предположение одного из гаишников об убийстве, которое было совершено этим предметом еще до аварии, так что наступление ДТП следует считать следствием уголовного преступления и, может быть, надо бы вызвать опергруппу, было отвергнуто руководителем в таких словах. «Ты, блин, кончай здесь хренотень разводить! Туземцы его замочили, что ли?» «Дай сюда стрелу, долбонос, и делом займись. Позвони, чтобы эвакуатор гадский ехал, а то мы здесь до утра загорать будем». А утром кортежи в город пойдут, увидят это, Формула-1. Мало нам не покажется. Понял, нет? И с тем стрелу, посланную из тьмы, забрал, и ни в коем документе она никогда не фигурировала. А на пересечении Рублевского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой дежуривший там сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного движения, старший лейтенант милиции Профосов Н.П., примерно в 23 часа 15 минут того же вечера заметил движущийся с большой скоростью автомобиль Volkswagen Passat вариант. Госномеров инспектор зафиксировать не смог, так как был ослеплен идущим изнутри машины ярким голубоватым светом, но успел в этом свете заметить, что салон совершенно пуст. То есть и водителя нет буквально никакого. Старший лейтенант по выработавшейся на правительственной трассе привычке отдал было этому, безусловно, специальному транспортному средству честь, но потом опомнился и, с трудом меняя движение руки в толстом рукаве зимней куртки, перекрестился. Пустой же автомобиль унесся в сторону раздоров, жуковок и многочисленных горок, и лишь минут через пять оттуда, где мерцало, быстро удаляясь, голубое сияние, к ногам Николая Петровича Профосова прикатился небольшой, со скромную дыньку, круглый предмет. Коля наклонился, чтобы рассмотреть явление поближе, и увидел череп с редкой паутиной костных швов на макушке, с крупными зубами, в одном из которых блеснула золотой искрой старая пломба, с загадочными провалами глазниц и пустым треугольником носа. Некоторое время милиционер стоял согнувшись, еще только начиная терять сознание, но тут с северо-запада прилетел растопыренный скелет человеческой кисти и твердыми костями огрел его по затылку, точно под краем ушанки. От этого ушибленный ткнулся носом в снег, встал на четвереньки, постоял так с полминуты и медленно повалился на бок, поджав к животу ноги, как эмбрион. А череп и кости мгновенно рассыпались в прах. Как впоследствии сложилась судьба этого человека, неизвестно. То есть из органов-то он уволился, это точно, потому что не мог вынести недоверие товарищей к своему рассказу. А куда потом устроился и чем теперь живет, никто достоверно не знает. Были слухи, что иногда в лунные ночи появляется на том самом месте, где погибла душа Профосова, гаишник, от которого исходит голубое свечение, и что в руках у него вместо полосатой палки крупная берцовая кость. Но это, конечно, чушь. Кто бы это позволил на особо режимной трассе стоять таким гаишником? А вот что нечистый пассат потом видели многие и в разных местах, тут сомнений нет. Некоторые даже остались живы. Так что их впечатления сразу стали нам доступны непосредственно, а не через нашу художественную фантазию, как предсмертные мысли и чувства покойного Руслана Абстулханова. Например, известно, что однажды ранним и свежайшим июльским утром ужасный автомобиль ехал очень медленно по Ленинградскому проспекту, просыхавшему после ночного дождя. По этой же знаменитой своими пробками и только на рассвете опустевшей московской магистрали ехала в автомобиле Peugeot 206 очаровательная молодая дама. Звали ее, да и по сей день зовут, Олесей Грунт. Но Грунт она по первому мужу, а девичья фамилия, конечно, Теребилка. Лет 6 тому назад приехала она в столицу России из курортного города Феодосии. Некоторое время бедствовала без регистрации жилья и работы, кое-как прокармливаясь в ночных клубах. К слову, бывала она и у Володечки Трофимера, но это так, между прочим, чтобы напомнить вам, как тесен мир и узок круг известных людей, и одеваясь с вещевых рынков. Однако вскоре познакомилась с молодым финансистом Борисом Матвеевичем Грунтом, как раз тогда завершившим свой жизненный путь из секретарей институтского комитета комсомола в миллионеры, и вышла за него замуж. Детей, слава богу, не получилось, и Грунт уже через полтора года развелся с Ольгой, оставив ей фамилию, отремонтированную и обставленную четырехкомнатную квартиру на Усиевича, соединенную из двух квартир деятелей бывшей культуры, элегантное имя Олеся вместо природного Ольга Митрофановна и кое-какие деньги. Сам же Боря побыл недолго под следствием и судом, помелькал на телеэкране, да и поселился в испанской провинции Каталония. Климат там действительно хороший. А Олеся снова зачастила по клубам. Теперь уже не на пропитание, но в свое удовольствие, пользуясь большим и заслуженным успехом у мужчин-друзей, название «бойфренд» нам отвратительно. Друзья эти ритмично и плавно сменялись, и каждый оставлял Олесе добрую о себе память. Кто в виде колечка, действительно очень миленького, не в каратах дело, кто в мягком образе шубки, дорогой, конечно, но главное, очень теплой и легкой, как положено шиншилле, хотя бы и крашеной в актуальный розовый цвет, а кто и просто в платиновой карточке одной из популярных платежных систем. В ходе такого развития жизни возник и кратковременный господин, отметившийся в биографии светской дамы вышеназванным автомобилем Peugeot 206. Модной светло-зелененькой машинкой, на которой в то роковое утро Олеся Грунт возобновляла, пользуясь пустотой дороги, приобретенные когда-то впрок навыки вождения. Тут-то и появился он, четырехколесный посланник инферно. Олеся, не увеличивая скорости и не отвлекаясь от управления, то есть робко и старательно делая 20 км в час и, вцепившись до побеления суставов в руль, покосилась налево. Рядом ехала большая серая машина, марку которой она, конечно, не определила, но заметила, во-первых, что это автомобиль того типа, который у нее на крымской родине называли «пикап», и использовался зажиточным соседом для перевозки всей семьи вместе с курями, размещенными в клетках позади сидений. Во-вторых, что машина сплошь ободранная, ржавая, изъеденная гнилью по всем швам и краям кузова. И в-третьих, что стекла странного экипажа абсолютно черные, как бы тонированные до неестественного, никогда ей прежде не встречавшегося предела. «Хм», — подумала Олеся. «Какая машина?» И немедленно, будто кто-то уловил ее интерес. Правое переднее стекло дьявольского пассата, конечно же, это был он, поползло вниз. Уловив краем глаза это движение, Олеся снова покосилась влево, а затем произвела почти одновременно несколько действий, каждая из которых изобличала в ней настоящую женщину. Пусть и закалила ее суровая московская жизнь, пусть подруги считали и сейчас считают Ольку холодной и расчетливой. Прежде всего, она закричала без слов, просто «И!» самым тонким из доступных ей голосов. Одновременно она прижала ногой первую попавшуюся педаль, отчего несчастная французская механика взвыла и прыгнула вперед, как кенгуру, но тут же и встала, поскольку мотор заглох, а водительша уже перенесла упор на соседнюю педаль, то есть на тормоз. Ну и, конечно, закрыла глаза. Увидела же она вот что. За опустившимся стеклом открылась не внутренность нормального автомобиля, освещенная серо-сиреневым светом утра, а бесконечное пространство тьмы, будто там, в салоне, вместилась вся чернота мира. Стекла-то были нормальные, прозрачные, это за стеклами начиналось преисподнее. И смотрел из этого передвижного ада на злосчастную Олю Теребилка без нос и череп. Скалился, завлекал томным пустым взглядом. Бедная, бедная женщина. Вы только представьте себе этот ужас. Утро как утро, даже прекрасное. Центр Москвы в районе аэропорта. Впереди все только приятное. Лет еще совсем немного, ну пусть 30, разве это годы? И вдруг тьма и смерть. Ох, пронеси, Господи, не дай погибнуть. А когда Олеся Грунт открыла, наконец, глаза, пуст и чист был Ленинградский проспект, и никакого следа не осталось от машины-призрак. Олесин автомобильчик стоял, косо ткнувшись в бордюр, выла почему-то сигнализация, руки, вцепившиеся в руль, мелко дрожали, и никого, никого не было вокруг. Ну что же, истерика истерикой, но вот уже найден в свалке сумки телефончик, из последних сил набран номер самого верного приятеля, немедленно отдадим ему должное примчавшегося целым караваном на могучем Ауди и с Гелендвагеном охраны. Пежо, нисколько, кстати, не пострадавший, отправился на стоянку. А владелица его всего через час-другой была обследована отличным психотерапевтом в самой дорогой клинике, назначили ей хорошие антидепрессанты, массаж, общеукрепляющий режим. Потом она уехала в швейцарские горы, оттуда на неугомонный остров Ибицу, где вовсю веселилась, почти забыв привидевшийся кошмар. И вернулась только к осеннему сезону, как ни в чем не бывало. И лишь стилист-визажист теперь имеет небольшие дополнительные хлопоты с абсолютно седыми волосами. Сначала он долго прикидывал, не стоит ли в связи с этим вообще поменять имидж, однако остановился на обычной краске. Конечно, самой эффективной, но и только. А приятель, который пришел в трудный час на помощь, из чистого любопытства узнал, между прочим, по своим каналам обо всех дорожных происшествиях, даже мелких, случившихся в ужасное утро. И выяснил, что приблизительно через 7 минут после того, как Олеся опомнилась и попросила по телефону помощи, экипаж одной из патрульных машин, никогда не дремлющей ГИБДД, обнаружил серый Volkswagen Passat-вариант, медленно скользивший по самой середине Ленинградского проспекта вблизи метро «Сокол», не доезжая развилки на Волоколамское и Ленинградское шоссе. Чем-то привлекла внимание бдительных милиционеров эта вроде бы заурядная на первый взгляд старая машина. Они ее догнали, что не составило труда, поскольку тяжелый универсал плавно, будто во сне, катил со скоростью никак не больше 40 км в час. Пристроились слева и увидели, все стекла Пассата были опущены. Совершенно пустой салон. Серьезные и опытные мужчины в истерику с мистической окраской не впали. Сочтя резонно, что какой-то чайник забыл поставить свой драндулет на ручник. Он и укатил, разгоняясь на уклонах. Хорошо еще, что дорога пока пустая, не въехал ни в кого. Вызвали тут же технический грузовик, чтобы поставить его поперек движения и так остановить беглеца. А сами продолжили сопровождение, разгоняя редкие попутные машины громкими требованиями принять вправо. Хотели было, чтобы не терять времени, пробить по своей связи номера и начать поиски владельца, но тут-то заметили, что номеров никаких нет, а есть только овальная наклейка с буквами «НЛ», не означающими ничего, кроме того, что когда-то автомобиль был зарегистрирован в Королевстве Нидерландов, то бишь в Голландии. И когда один наиболее культурный из вытянувших страшный жребий сотрудников, вроде бы даже студент вечернего юридического, сказал роковые слова. «Ну, ебучий голландец!» Вот что он сказал. Тут же исчез заколдованный Пассат, а на его месте осталась только куча серого песка, да и ее через мгновение унес ветер. Патрульная машина тоже исчезла. До сих пор она находится в розыске, так же, как и весь ее экипаж. И приятель Олеси Грунт исчез, кажется, уехал в Англию. Купил в Лондоне в районе Хайгейт приличный дом, живет там с семьей и друзьями, но, возможно, что и там его нет. И самой Олеси Грунт что-то давно не видно нигде. Не была она даже на показах недели высокой моды, а уж там она бывала в прежние годы обязательно. Нет, никаких опасений за ее судьбу друзья не испытывают. Все кажется с ней в порядке. Но где она? И Фольксвагена того, будь он проклят, хотя он, конечно, и без наших пожеланий проклят, больше нету. Или есть? Черт его знает. Вот ехал как-то на дачу известный политик Н. Не будем называть фамилию, она и без того у всей страны на слуху. Крупный политик, вы наверняка его знаете. Много раз по телевизору видели и слышали. И вот ехал он на дачу по Минскому шоссе. Там у него неплохая дача, 0,5 гектара, 3 этажа, ну, камин, бассейн, что там еще. Факт только, что все построено на деньги, полученные за лекции в западных университетах. Это и в декларации указано. Ну и вот ехал он на дачу, но не доехал. Кто-то вроде бы видел, как обогнал его казенную машину производства баварских автомобильных фабрик старый и разваливающийся на ходу серый универсал. Подрезал, подставил корму и конец политику. Ржавому Рыдвану хоть бы что, а новенькое БМВ — в лом. И каким-то удивительным образом край отлетевшей крышки багажника буквально отрубил этому Н голову. Представляете? А из бандитской машины, кажется все-таки, что Пассата, вышли скелеты. И прямо на шоссе давай играть одной из лучших в России голов. Футбол, блин. Впрочем, не верится в этот вздор. Ну как это можно белым субботним днем на оживленном Минском шоссе? А с другой стороны, Энто пропал. Ушел из политики. И где он теперь, чем занимается, неведомо. Не то в каком-то совете директоров, не то в штате Висконсин студентам университета курс основ демократии читает. А некоторые уверяют, что лечится в Израиле от синдрома, приобретенного за годы политической деятельности иммунодефицита, и уже на поправку пошел. Ничего не поймешь, кроме одного — пропал. А то еще был в Москве популярный молодой человек разносторонних способностей по имени Тимофей Болконский. Уж из каких он происходил балконских, кто его знает. Может, непосредственно из книги Льва Толстого, а, возможно, и сам по себе, от папы, который тоже в свое время гремел, получал партийно-правительственные премии и награды. Впрочем, папа, кажется, вообще был балконский от балкона. Тимофей же прославился как клипмейкер. Политтехнолог, держатель ресторанов и мастер экстремального спорта. Он и в Альпах рассекал склоны, и в Индийский океан погружался с головой, и просто так на мотоцикле ездил каждый день. Утром из дома в студию, вечером из ресторана домой. Была у него чудесная многодетная семья, с которой он фотографировался для журналов домашнего быта. Был и друг, с которым его связывали настоящие мужские отношения, нежные и ласковые. С другом Тимофей фотографировался для остальных журналов. В общем, все было хорошо. Но настало время, и Тимофей тоже пострадал от дорожного привидения. Ехал на мотоцикле, ветер судьбы остужал бритую наголо, как теперь принято в приличном кругу, голову. В бритой голове складывалось новое патриотическое и современное меню подвластных ресторанов. Суши из осетра, фирменная пицца с вязигой, щи-пюре суточные. И вдруг рядом машина, черепа, скелет высовывает в окно и тянет к беспечному ездоку свои цепкие кости. Одним рывком вынимает Тимофея из седла, подтягивает к своей омерзительной харе, всем знакомой благодаря портретам на трансформаторных будках, и прямо в лицо, в маленькую бородку, в ухоженные щеки, в зажмуренные, в последний миг успел, умные глаза, плюет. Не разжимая отвратительно желтых зубов, плюет, сука. И ведь не слюною, гад, а смертным гноем. И мерзость эта смрадная виснет и на подбородке, и на ресницах. Как пережить такое? Скажите, как? А Тимофей пережил. Отлетел, отброшенный нечистой силой на обочину. Полежал там. Вроде жив, кажись, без переломов. Приподнялся, сел на плешивом московском газоне, обтерся по-простому, рукавом. Мотоцикл еще скользил на боку, выбивая вдали искры из асфальта, но вот уже наехал на него могучий мусоровозный грузовик, вот уже и нет мотоцикла. Встал Тимофей Балконский и пошел пешком, куда глаза глядят. То и дело обтирая лицо, чем попало. И кожаным рукавом, и подолом недешевой рубахи, и просто ладонью. А ладонь потом о штаны. Но все никак не мог вытереться досуха. Да и запах преследовал. Шел так Тимофей, шел, но никуда не пришел. Все в Москве уверены, что он уехал в Исландию, и там практикуют зороастризм. Но никаких фактов под этой уверенностью нет. Что точно, выключил Балконский свои мобильные телефоны, и только друг знает, как с Тимофеем связаться. Надо позвонить в одно гамбургское заведение, а оттуда соединят. Еще ехали по московским улицам и проспектам, а также по шоссе в Московской области в разное время разные люди. Но встретили голландца, выше названного грубым, но справедливым словом, встретили и пропали. Среди них бизнесмены, работники средств массовой информации, служащие муниципальных и даже федеральных учреждений, представители криминальных и силовых структур, правозащитники, общественные деятели, поддерживающие как действующую администрацию, так и оппозицию, иностранные наблюдатели, военные и общегражданские пенсионеры, временно неработающие москвичи, легальные и нелегальные мигранты, мужчины, женщины и другие лица, трезвые, пьяные, находившиеся под действием наркотиков, ВИЧ-инфицированные, молодые, пожилые и среднего возраста. Все, нет сил продолжать. И места не хватит. Стоит отдельно упомянуть еще два случая. Исчезновение боевой машины пехоты, числившейся за одной из дислоцированных в ближнем Подмосковье дивизий, и инцидент с водителем маршрутного такси. При этом сразу оговоримся, причастность нежити к обоим случаям сомнительна. Что касается БМП, то ее, скорее всего, просто утопили в ходе боевой учебы на переправе или продали какому-нибудь любителю, так как весь экипаж сохранился и прибыл к месту службы вполне живым, но пьяным в лоскуты. А водитель маршрутного такси, отпахав 14 часов подряд ради собственного заработка и хозяйских прибылей, почти наверняка элементарно заснул за рулем, съехал на обочину и там довольно мягко перевернулся. Слава богу, хоть пассажиров в тот раз не было, не дождался никого на остановке. Что же до золотого дуката, который он, придя в себя, обнаружил в вывихнутой руке, то это, конечно, наводит на определенные мысли. Но, с другой стороны, чего только наши пассажиры не подсовывают в кассы. В общем, ладно. Вот раздувается над горизонтом низкая сизая туча, прошибает ее солнечными лучами. Тянутся их золотые струны от неба к земле, будто на картине давно забытого живописца средней руки. А вот и ветер поднялся, завертелся, понес всякий мелкий сор, и не то первая дождевая капля упала, не то первый снег посыпался, или, может, вовсе ничего не произошло, и стаяли незаметно облака, светлым металлом сверкнуло небо. Неужто же мы станем бояться нечисти, которая еще, конечно, имеет место в нашем городе? Ну, догоняет нас серый универсал. Мелькает то в левом, то в правом зеркале. Ну, кажется, старый Пассат. И черт с ним. Что же это? Что же это? Что?